Мысли и эмоции личного порядка, мешающие продвижению, лучше всего отметать беспощадно. Разве может быть колебание в отношении того, что препятствует свету? Именно не дать возможности астралу вибрировать своевольно, затемняя свет дня. Вред мыслей астральных, питающих самость, велик. Не все ли равно, под какой личиной, формой или предлогом поднимаются изнутри мутные волны того, что должно быть изжито? Люди могут наносить очень чувствительные раны, но как бы ни было больно, пусть каждая боль, каждое ущемление, каждое отягощение и каждая слабость в себе будет причиной еще более ярого, еще более огненного, еще более мощного устремления к фокусу единого света. Пусть все, даже самое мешающее и противодействующее, лишь приближает. Пусть самая препятствующая мысль будет импульсом не отдаления, но приближения к владыке. И каждый раз, как возникает нечто влекущее вниз или в сторону, пусть будет использована сила его на обратное, на сближение и на возвышение духа. Если мешающая мысль при каждом своем появлении станет причиной утверждения лика владыки в третьем глазу, то из мешающей станет она помогающей. Так все, что препятствует, можно заставить служить ступенями подъема. Так энергию каждого явления можно приложить к любому из полюсов. Так все можно заставить служить свету, даже самую тьму. Если каждое появление темных обликов будет ярой причиной обращения к учителю, то не к учителю ли будут теснить служителя света из чадия тьмы? Не устрашимся ничем, не остановимся ни перед чем, и ни перед чем не отступим, ибо дошли до той грани, за которой нам начинает служить все, и темные, и светлые силы.